Матушка, здравствуйте, сестрицы. Василиса! Василиса! Василиса! Глядите, кто явился, кто пожаловал. Здравствуй, милая любезная. А мы уж отчаялись. Как ушла ты, так у нас в доме и огня не было. А без тебя высечь никак не могли. А какой огонь приносили от соседей, тот погасал, как только входили с ним в горницу. А вось твой огонь будет держаться. Берите, матушка. Ой, это что же, это не ковчеги? А из глаз огонь так и сверлит. Это он совсем сожжет, напомнишься? Так оно и получилось. Глаза из черепа глядят на мачеху и дочек. Те было прятаться, но куда? Глаза всюду за ними. Не выдержали они, убежали на край света. Начала Василиса жить одна, живет себе, отца поджидает. Что делаешь, Василисушка? Прясть куколка начала. Что, без дела сидеть? Скучно. И верно, пряжа у тебя тонкая да ровная. Я у бабы-яги кормила. Я? Кому же другому быть? Напои меня студеной водой, Василиса прекрасная. Изволь, сделай милость. Ой, ой, что же это на белом свете-то делается? Голубь трижды ударился об наличники и превратился в доброго молодца. Ивана Царевича. Спасибо, Василиса Прекрасная. Расколдовала ты меня. Пожалела Гремычного. Вот и стал я опять Иваном. Идем к царю-батюшке. Он меня давно дожидается. Небось, все слезы выплакал. Зачем мне с тобой? Я тебе не пара, Иван Царевич. Нет. Лучше смертную чашу испить, чем с любимой расстаться. Нет, красавица моя, ты будешь моей женой. Идем к царю-батюшке.